Зеленый шум. Так народ называет пробуждение природы весной. Идет, гудет зеленый шум, зеленый шум, весенний шум. Играючи расходится вдруг ветер верховой, качнет кусты ольховые, подымет пыль цветочную, как облако. Все зелено, и воздух, и вода. Идет, гудет зеленый шум, весенний шум. Скромна моя хозяюшка Наталья Патрикеевна водой не замутит. Да с ней беда случилась, как лето жил я в Питере. Сама сказала глупая, типун ей на язык. В избе сам друг с обманщицей зима нас заперла. В мои глаза суровые глядит, молчит жена. Молчу, а дума лютая покоя не дает. Убить, так жаль сердешную. Стерпеть, так силы нет. А тут зима косматая ревет и день, и ночь. Убей, убей изменницу, злодея изведи. Не то весь век промаешься, ни днем, ни долгой ноченькой покоя не найдешь, в глаза твои бесстыжие соседи наплюют. Под песню вьюгу зимнюю окрепла дума лютая, припас я острый нож, да вдруг весна подкралась. Идет, гудет зеленый шум, весенний шум. Как молоком облитые стоят сады вишневые, тихохонько шумят, пригреты теплым солнышком, шумят повеселелые сосновые леса, а рядом новой зеленью лепечут песню новую, и липа бледнолистая, и белая березонька с зеленой косой, шумит тростинка малая, шумит высокий клен, шумят они по-новому весеннему. Идет, гудет зеленый шум, весенний шум. Слабеет дума лютая, нож валится из рук, и все мне песня слышится одна в лесу, в лугу. Люби, покуда любится, терпи, покуда терпится, прощай, пока прощается, и Бог тебе судья.